Я же вижу, что они во всем беспрекословно подчиняются тебе. Фэнзе поддакнула. Потом все еще немного поболтали и разошлись. С тех пор Фэнзе стала часто появляться в саду. Однажды в саду роскошных зрелищ, неподалеку от острова водяных каштанов, она увидела старуху, которая что-то бубнила себе под нос. Фэнзе неслышно приблизилась к ней. Старуха заметила ее, когда она была уже совсем рядом, вытянулась и поспешила поклониться. «Ты о чем бормочешь?» — спросила Фэнзе. «Госпожи приказали мне присматривать за цветами и фруктами», — отвечала старуха. «Я делала это очень старательно, но пришла служанка барышни Син Сюянь и обозвала меня воровкой». «Почему?» — удивилась Фэнзе. «Вчера я взяла с собой мою Хэй-Эр, чтобы она здесь поиграла», — стала объяснять старуха. «И случайно девочка забрела в дом, где живет барышня Син Сюянь. Я велела Хэй-Эр уйти оттуда. А сегодня утром я услышала от служанок, будто у барышни Син Сюянь что-то пропало. Я спросила их, что пропало, а они стали обвинять меня в краже». «Если они даже обвинили тебя, все равно не нужно сердиться», — проговорила Фэнзе. «Этот сад принадлежит господам, а не служанкам», — возразила старуха. «Как можно терпеть, чтобы эти девчонки называли нас ворами? Не они нас послали присматривать за садом, а госпожи...» «Не ворчи!» — вспылила Фэнзе и плюнула ей в лицо. «Вы здесь присматриваете, если у барышни пропала какая-нибудь вещь, с вас и следует спрашивать». Ишь, разболталась. «Позвать сюда жену Лин Джисяо, пусть она прогонит эту старуху». Девочка-служанка бросилась было исполнять приказание Фэнзе, но в этот момент появилась Син Сюянь и с улыбкой сказала: «Не нужно, ничего особенного не случилось, да и дело прошлое». «Не вмешивайся, барышня», — возразила Фэнзе. «Как бы там ни было, нельзя позволять этим бабам распускать язык». Глядя на взволнованную женщину, которая бросилась на колени, умоляя Фэнзе о прощении, Син Сюянь решила пригласить Фэнзе к себе, чтобы упросить ее простить женщину. «Таких людей, как эта старуха, я давно знаю», — бушевала Фэнзе. «Кроме меня они не признают никого». Син Сюянь упрашивала ее успокоиться и даже заявила, что во всем виновата ее собственная служанка. «Ладно», — бросила Фэнзе старухе, — «ради барышни Синь я прощаю тебя». Лишь после этого женщина поднялась с колен и низко поклонилась Фэнзе и Сюянь. «Что ж ты все-таки потеряла?» — спросила Фэнзе у Син Сюянь, когда старуха ушла. «Ничего особенного. Старую красную кофту», — отвечала Сюянь. «Я велела своей служанке поискать, она не нашла. Ну и ладно». Но девчонка настолько глупа, что имела неосторожность спросить об этом у старухи, а та обиделась. «Служанку я отругала, так что все кончено, и упоминать о таком пустяке не стоит». Фэнзе оглядела комнату, затем окинула Син Сюянь пристальным взглядом. Девушка была одета в сильно поношенный ватный халат, и Фэнзе подумала, что в нем должно быть холодно. Одеяла, лежавшие на кане, были тонкими. Матушка Дзя подарила Син Сюянь кое-какие вещи. Девушка ими не пользовалась, и все они, аккуратно сложенные, лежали на столе. Это заставило Фэнзе проникнуться еще большим уважением к Сюянь, и она сказала: Вообще-то кофта пустяки.